Раскинулось море широко. Дверь на крыло мостика была приоткрыта, и Терентьев с особым наслаждением вдыхал атмосферную близость к экватору. Шагнул из рубки, окунаясь в бескрайность пространства, будоража загнанную на эмоциональной задворке юношескую романтику, которая упрямилась и через взрослые хмурости прорывалась назвать морские мили парсеками, особенно когда небо упало сверху глубиной космоса и мириадами звезд. Фантазии играли недолго, и разбежавшийся взгляд сузился до конкретики, выискивая ползущие огоньки вражеских спутников. Хотя это могли быть и советские сателлиты, которые пока вроде как и не свои, но и не друзья. Эта импровизированная обсервация длилась недолго. Дул устойчивый северо-восточный ветер, гнавший влажные и теплые до плюс 20 потоки, что было характерно для этих широт в это время года. С севера край космической сферы уже затянула чернота, медленно наползая на зенит, теплые дуновения высасывали из океана стылую влагу, клубя, а чаще вытягивая длинные и широкие полосы тумана. Порой такие густые, что иногда казалось, что нос корабля врезается во что-то осязаемое. Для Терентьева утро этого дня, начавшееся с оптимизма и прилива бодрости, не растратило настроение за весь насыщенный день и лишь к вечеру приспустило флаги, словно приглашая вдумчиво и с оглядкой подвести маленькие итоги. Ну, итоги подводить пока рано, а вот то, что в голову всякая философская хрень лезет, это точно. Шли в режиме молчания. Сигнальщиков из-за тумана опять усилили. Поэтому, чтобы не путаться под ногами, Терентьев вернулся в рубку, усевшись размышлять в свое законное кресло. Интересно. Это такое диалектическое свойство психики – находить объяснение своим поступкам, ошибкам и оправдывать? Лишь потом, понимая, что все держалось на каком-то волосочке, по самому краю неосознанного наития и рассчитанной, чем черт не шутит, надежды, аргументами неверия, выгорит, не выгорит, и уж совсем скептическим «нет, ну и ладно». Получается, что все действо, а не дерьмо. В общем, вся катавасия, раскручивающаяся вокруг нашего, скажем так, коллективного разума, походного штаба корабля, выстраивается во вполне связанную цепочку. События нанизываются друг на друга, последовательно укладываясь, притираясь боками, словно сегменты пазлов. Когда необдуманные спонтанные действия и следующие за ними вполне логичные – в связи со сложившимся положением, оказываются верными и даже выверенными. И более того, спонтанность выявляет эдакую изворотливость ума, подтверждая справедливость латинской психоформулы «необходимость обостряет разум», выбирая совершенно неожиданные решения. И это не только по задумке РТСников. В том, что сработает, почему-то совершенно не сомневался. А если обозревать все события, главным из которых, естественно, являлся сам перенос в прошлое, и хочется очередной раз задать вечно ускользающий за Авралами вопрос. Почему? Почему они здесь? Или зачем? Склянки отбили очередные 4 часа. Уже вернулся Камов майора Харебова. А так желаемой штурманом паники в американском эфире не произошло. Терентьев проснулся во время очередной смены вахт, сползая с кресла, разминая занывшую поясницу. Спокойный тон вахтенного говорил о том, что ничего важного не произошло. Поэтому, улучив еще время для отдыха, отправился к себе в каюту, даже не удосужившись отдать распоряжение. Зная, что если что-то случится, один черт с койки его выдернут вмиг. Конец книги. Читал Фан 12.